Глава 29. Неплохо бы вообще хотя бы что-то понять. Я подозрительно покосилась на принца и судорожно попыталась собрать из каши в голове какие-нибудь стройные и порядочные мысли. Выходило крайне скверно. Сколько ни старалась, сложить из букв Ж-О-П-А слово «вечность» никак не получалось. «Почему я на тебе лежу?» — фыркнула и, дернув плечом, начала отряхиваться. «Не припомню, чтобы мы с принцем настолько сблизились, что я полюбила свернуться калачиком в его объятиях или задремать у него на плече. Хотя сейчас с припомню у меня вообще невыносимо туго». Я недоверчиво просканировала мужчину взглядом. Он явно что-то скрывает. Но чтобы понять, что именно, неплохо бы вообще хотя бы что-то понять. «Не лежишь», — возмутился дракон и больно уколол глазами, вспыхнувшими искрами. «Будто за то, что я отодвинулась, мне положены не только хмурый взор вредного ящера, но и удары плетью». Михаил сжал губы и отвернулся к окну. «Сейчас, положим, уже не лежу, но лежала же!» «А куда мы, кстати, едем?» Наконец нашлась я, перебрав в голове десяток вариантов и не найдя ни одного подходящего. Его показное молчание не поможет мне разобраться в происходящем. «Заплатим», — буркнул принц, повернувшись. «Ты же говорила, что в гардеробе нет ничего модного». Я загудела вместо ответа, как допотопный компьютер. Тут помню, тут не помню. Помню, что правда переживала из-за платья. Алый цвет, слишком яркий и вызывающий, привлекает лишнее внимание. Но сама ли я говорила эти слова? Или это королева шептала их мне на ухо? Попробовала вспомнить, но только дернулась от резкой боли в голове. «Ай!» — вскрикнула я и помассировала оба виска. «У меня же не инсульт, правда? С инсультом я бы вообще ничего не соображала, наверное». «Болит?» — забеспокоился принц и потянул ко мне пальцы. От их вида меня вдруг резко передернуло. Какое-то болезненное дежавю. Сердце сжалось от страха. «С каких это пор я боюсь, что он ко мне прикоснется? И почему боюсь?» Снова помассировала виски, задышала медленно и спокойно, как учила мама. Глубокий вдох, а выдох вдвое длиннее. Однако лучше не стало. Как-то странно я себя чувствую. Вроде я, а вроде нет. Что-то с головой не то. «Как бы вместо платья Мишута не отправил меня покупать смирительную рубашку», — хмыкнула про себя. И в дурку не сдал. Попробовала вспомнить, что произошло до того, как я очухалась в карете. Увидела Михаила в дверях, его недовольный, хмурый вид. Он зачем-то ударил в ладоши, и моя крыша пустилась во все тяжкие. Но есть ли связь между хлопком и поехавшей кукухой? Непонятно. Мама рассказывала, что логика у психически больных искажается. Они интерпретируют факты по-своему и связывают между собой несвязанные события. Надеюсь, я не того самого. «Иди сюда, я помассирую тебе виски. Станет легче», — настойчиво произнес чешуйчатый, притянул к себе мое обмякшее тело и обвил руками. От его мягких прикосновений ко лбу неожиданно стало немного легче. Нарастающая паника в голове притихла, словно пальцы Михаила остановили очаг распространения заболевания. «Что ты со мной сделал?» — осторожно спросила я, но дракон не ответил, только почувствовала, что его сердце забилось чаще, хотя мгновение назад стучало спокойно и равномерно. «Наш семейный лекарь советует это заклинание при нервных переутомлениях», приподнял меня принц, затем вытащил из кармана клочок бумаги и черный мелок. Увидев их, я снова беспокойно дернулась. Но прямо дежавю на дежавю, и дежавюхой погоняет. Мужчина вывел слова на бумаге и протянул мне. «Натта, ты слишком переживаешь из-за нашей свадьбы», — уткнулся он губами в мой висок. переживать абсолютно не о чем. Ага. И почему я тогда себя чувствую, как жертва удава? Руками обвил, вот-вот задушит и проглотит. Знакомое заклинание, пискнула я, увидев буквы. Все заклинания выглядят одинаково, выдохнул мужчина, будто стараясь скрыть волнение. Наверняка ты видела что-то похожее в магической лавке у другого лекаря. Черный мел состоит из угля вековых священных деревьев, бумага содержит частицы магических трав и наговоры колдунов-отшельников, посвятивших жизнь только одной цели — магии. Оба предмета так и называются — базовый набор для заклинаний. Я выхватила бумагу с наговором из рук принца и недоверчиво повертела. «Похоже на рецепт от шамана из леса», — хмыкнула про себя. «А разве не маг должен писать заклинание?» — буркнула я следом. «Это самый простой наговор, особых способностей не требует», — пробормотал принц. «Можешь и сама переписать, но когда поправишься. Если прочитаешь то, что я написал, возьмешь дополнительно часть моей силы». «И научусь глаза в ночи зажигать? Или только хмурости прибавится?» — хихикнула я. «Чувство юмора не растеряла. Значит, буду жить». «Читай, чтобы окрепнуть». Принц выдернул бумаженцу из моих рук и сунул перед глазами. «Когда ты сама активируешь созданное заклинание, магия работает мягче». «Мягче, чем когда? Что?» — хотела переспросить. Но чешуйчатая зверюга начала произносить заклинание самостоятельно, и я, испугавшись последствий, повторила слова за Михаилом.